Глава 29. Гибкие отношения. Хорошая жизнь с другими. Как великий философ Жан-Поль Сартр отлично сказал: «Ад — это другие люди». Тем не менее, он был прав лишь наполовину. Другие люди — это и рай. Другими словами, наши отношения с другими — это смесь всего. Они приносят удивление и угрозу, радость и страх, счастье и бедствие. Когда в отношениях все хорошо, они обогащают нашу жизнь бесчисленным количеством способов. А когда в них что-то плохо, боль колоссальна. Неудивительно, что в акт многое сосредоточено на отношениях. На обогащении и улучшении их, на том, как справляться с трудностями, что делать, чтобы эффективно строить полноценные и осмысленные связи. И не забывайте, акт не терапия пассивного принятия. Мы помогаем клиентам заканчивать отношения и уходить из них, если это наиболее эффективный способ действий для улучшения их жизни. Почти для каждого клиента, которого я когда-либо встречал, с любым типом вопросов, проблем или расстройств, от травмы и зависимости до депрессии и тревоги, вопрос отношений играл значительную роль. Это вполне естественно. Почему? Потому что любое расстройство, скорее всего, негативно скажется на важных близких отношениях, и вызванные им проблемы в этих отношениях могут значительно усилить страдания. Но в то же время почти каждый клиент может значительно помочь себе, установив контакт с поддерживающими и заботливыми близкими людьми. Исходя из всего этого, я убежден, что для каждого консультанта или терапевта необходимо знать, как обучать базовым межличностным навыкам. Как минимум, это включает следующие навыки: ассертивность, коммуникация, ведение переговоров и разрешение конфликтов. Если у клиента недостает этих необходимых межличностных навыков, акт-терапевт в идеале обучает им в ходе сессии. Лично я люблю делать это с помощью ролевой игры. На Гексофлексе такое обучение навыкам подпадает под заголовок проактивности. Так что, если вы слегка подзабыли или отстали в том, что касается этих основ терапии и консультирования, пожалуйста, освежите их как можно быстрее. Они вам действительно понадобятся, и вашим клиентам тоже. А в этой главе я собираюсь дать вам несколько советов по применению АКТ для широкого спектра распространенных межличностных проблем. Для удобства я собираюсь сосредоточиться на близких партнерах. Тем не менее, принципы, которые мы обсуждаем, можно применить к любым отношениям. С друзьями, членами семьи, коллегами, товарищами по команде, учениками, начальником, подчиненными, родителями, детьми и так далее. Естественно, для разных отношений некоторые из вопросов и упражнений придется модифицировать или адаптировать. Исследование отношений. Так какую же информацию нам надо получить с целью помочь нашим клиентам улучшить их отношения? Кто важен? Давным-давно, когда мы рассматривали сбор анамнеза, мы обсуждали обычные вопросы, такие как: кто самый важный человек в вашей жизни? Каковы эти отношения? Какова ваша общественная жизнь? Кто может помочь вам в трудную минуту? Если наша работа может положительно повлиять только на одни отношения, какие отношения вы выберете, и что в них вы станете делать по-другому в результате этой работы? Используя такие вопросы, мы можем быстро понять, какие отношения наиболее важны для клиента и каково их качество. Это отличная отправная точка. Что хорошо и что плохо? Если наш клиент хочет работать с конкретными отношениями, мы хотим знать, что хорошо и что плохо в этих отношениях. Полезные вопросы включают: хорошее. Что вам нравится в вашем партнере? какие хорошие качества есть у вашего партнера, каковы его сильные стороны. Какие хорошие вещи ваш партнер говорит и делает в ваших отношениях и за их пределами. Бывают ли моменты, когда отношения идут хорошо или не очень плохо? Когда, где, во время чего? Что вы любите делать вместе? Что помогает вам лучше ладить друг с другом? Если бы я увидел вас и вашего партнера в эти моменты, что было бы наиболее полезным из того, что вы и ваш партнер говорите и делаете? Плохое. Что вам не нравится в вашем партнере? Какие слабости и плохие качества вы видите в вашем партнере? Какие негативные вещи говорит и делает ваш партнер в ваших отношениях и вне их? Когда отношения наиболее сложны? Что происходит? Что служит отправной точкой? Если бы я увидел вас и вашего партнера в эти моменты, что было бы наиболее вредным из того, что вы и ваш партнер говорите и делаете? Что вы хотите? Когда мы фокусируемся на любых отношениях, необходимо рассмотреть две важные вещи. А. Что вы хотите дать? Б. Что вы хотите получить? Первый вопрос ведет к ценностям. Как вы хотите вести себя и обращаться с вашим партнером, и что вы хотите привнести в отношения? Второй вопрос ведет к желаниям и потребностям. Что вы хотите получить от вашего партнера и как вы хотите, чтобы он обращался с вами? Мы хотим получить представление о том, какого рода отношения клиент хочет построить, и что он уже пробовал, чтобы этого добиться. Полезные вопросы включают: если наша работа здесь увенчается успехом, как изменятся ваши отношения? Что вы будете делать по-другому? Что ваш партнер будет делать по-другому? Что вы будете делать меньше, а что больше? Что ваш партнер будет делать меньше, а что больше? Что изменится в том, как с вами обращается ваш партнер? Что изменится в том, как вы обращаетесь со своим партнером? Некоторые клиенты будут сильно сосредоточены на том, что они хотят дать в отношениях и как они хотят поменяться. Они готовы тяжело работать, чтобы воплотить свои ценности и вести себя как тот, кем они хотят стать. Другие клиенты более сфокусированы на том, что они хотят получить. Они часто недовольны отношениями, видят основную проблему в своем партнере и не готовы взглянуть на свою собственную роль в возникновении различных проблем. Нет нужды говорить, что работа с отношениями идет гораздо проще и легче в первом случае, чем во втором. Что вы пробовали и что получилось? Мы хотим исследовать все различные стратегии, которые клиент уже перепробовал, чтобы улучшить свои отношения или разобраться с трудностями и определить, какие из них сработали, а какие нет. Нам часто приходится давать клиенту подсказки, задавая наводящие вопросы, такие как: «Вы пробовали драться, кричать, жаловаться, критиковать, требовать, обвинять, осуждать, обзываться и угрожать? Пробовали отстраняться, показывать холод, молчать?» Если мы определим рабочие стратегии, такие вещи, которые клиент говорит и делает, и которые позволяют построить здоровые отношения в долгосрочной перспективе, после этого мы хотим исследовать, как клиент может продолжать это делать и, возможно, делать это больше. К несчастью, в большинстве случаев мы обнаружим гораздо больше нерабочих стратегий, чем рабочих. Так что мы хотим прояснить это примерно так же, как когда мы работаем с творческим кризисом. Мы помогаем клиентам опознать, что многие стратегии, хорошо работающие и позволяющие удовлетворить их нужды в краткосрочной перспективе, не работают для построения здоровых отношений в долгосрочной перспективе. Например, Мы можем сказать, когда вы со злостью кричите на своего партнера и требуете, чтобы он поступил, как вы хотите, возможно, что в краткосрочной перспективе вы добьетесь этого, но в долгосрочной это выльется в раздражение и неприязнь. Очевидно, что мы проводим это исследование в атмосфере уважения, эмпатии и сочувствия, нормализуем стратегии клиента и подтверждаем его болезненные мысли и чувства. По мере того, как клиент признает, что он изо всех сил старался улучшить отношения, но многие из его стратегий только ухудшали ситуацию в долгосрочной перспективе, мы надеемся, что он будет открытым для того, чтобы попробовать что-то новое и совсем другое. Формула испытания. В этот момент обычно полезно ввести формулу испытания. Там описаны три варианта работы с отношениями. Первое. Уйти. Второе. Остаться и жить в соответствии со своими ценностями. Меняйте то, что можете изменить, чтобы улучшить ситуацию, и найдите место для боли, которое сопутствует этому. Третье. Остаться и отказаться от мысли действовать эффективно, делать вещи, которые ничего не меняют или ухудшают ситуацию. Мы хотим вместе с клиентом исследовать эти три варианта. Иногда уход является лучшей возможностью, например, с жестоким или нарциссичным партнером. Если это так, то терапия сосредоточится на действиях, необходимых для ухода, и преодолении внутренних и внешних препятствий для этого. Но если клиент не станет уходить, или не может уйти, или не может принять решение об уходе, у нас остаются варианты второй и третий. В этот момент многие клиенты уже в состоянии увидеть, что они попробовали третий вариант и предпочитают второй. Дееспособность. Если ваш клиент говорит что-то вроде «это все она виновата», «это в ней проблема», «это ей надо меняться, а не мне», мы можем подтвердить его болезненные чувства и нормализовать мысли, а затем сочувственно познакомить клиента с понятием дееспособности. Если вы будете крепко держаться за эти мысли, в каком направлении они вас поведут? Помогут ли они вам попробовать что-то принципиально новое, что может улучшить ваши отношения? Или вы продолжите делать больше тех же самых вещей, которые не работают? Влияние и контроль. Если клиент открыт для второго варианта, хорошей идеей будет обсудить разницу между влиянием и контролем. Терапевт. Вы знаете, мы все испытываем проблемы в отношениях, потому что забываем о большой разнице между влиянием и контролем. Клиент. Я не вполне вас понимаю. Терапевт. Ну, мы можем влиять на других людей, но мы не можем их контролировать. Вы знаете, даже если вы приставите кому-то пистолет к виску, у вас не будет абсолютного контроля над этим человеком. Наши книги по истории полны примеров героев войны, которые предпочли умереть, но не выдавать секретов врагам. Клиент. Хорошо. Терапевт. И в целом способ, которым мы влияем на других людей, это то, что мы говорим и что делаем. Мы можем влиять с помощью лжи и обмана, или угрозы грубой силы, или будучи добрыми, справедливыми, ассертивными и честными. В общем, существует очень много различных способов, которыми можно влиять на людей. Вопрос в том, хотим ли мы иметь хорошие отношения с другим человеком. Если это так, то нам надо сосредоточиться на таких способах влияния на этого человека, которые оказываются здоровыми для отношений. Клиент. То есть вы имеете в виду, что все лежит на мне? Терапевт. Я надеюсь, что нет. В идеальном мире оба партнера активно работают над улучшением отношений. Но дело в том, что прямо сейчас здесь находитесь только вы. Так что вы знаете, если ваш партнер хочет прийти и работать со мной или другим терапевтом, это просто прекрасно. Но до этого Все, что мы можем сделать, это взглянуть на то, что вы можете изменить в своем поведении, чтобы повлиять на вашего партнера. Клиент. «Но я же не виноват!» Терапевт. «Совершенно верно. Вы не виноваты. Пожалуйста, сразу сообщите мне, если я когда-либо скажу что-то, что заставит вас почувствовать, что я вас обвиняю. Сейчас я имею в виду, что если вы хотите улучшить отношения, то наиболее эффективный и мощный способ сделать это – сосредоточиться на том, чем вы можете управлять». То есть на ваших словах и действиях, на том, что вы говорите и делаете. Клиент. Неуверенно. Так что вы предлагаете? Терапевт. Я предлагаю нам вместе рассмотреть более эффективные способы влиять на вашего партнера. Новые способы говорить и делать вещи, которые будут лучше работать и для вас, и для нее. В этот момент некоторые клиенты выскажут список причин, по которым они не могут, им не следует или им никогда не придется меняться. Это не моя вина, а ее. Это ей надо меняться. Ничего не сработает. Я уже пробовал раньше. Мне безразлично. У меня нет сил. И так далее. Если это случается, то мы можем использовать те же методы, что были описаны ранее для разделения с препятствиями для терапии. Дальнейшее исследование. Исходя из предположения, что ваш клиент решил остаться в отношениях, важные линии исследования включают а. каким клиент видит своего партнера и б. каким партнером клиент хочет быть. Каким вы видите своего партнера? В какой-то момент рано или поздно мы хотим узнать, что происходит, когда клиент постоянно критикует, осуждает или винит другого человека. Мы хотим подтвердить, что это нормально и естественно, что у всех нас есть склонность так делать, и затем взглянуть на ситуацию с точки зрения дееспособности. Терапевт. Вы видите своего партнера как радугу или как стену? Клиент. Что вы имеете в виду? Терапевт. Ну, большую часть времени вы видите своего партнера как радугу. Знаете, как уникальную, чудесную работу природы, которой вы можете восхищаться, которая обогащает вашу жизнь. Или вы скорее склонны видеть его как стену, препятствие у вас на пути, мешающее вам получить то, к чему вы стремитесь в жизни. Клиент. «Ну, я скорее вижу его как стену. Но это потому, что он все время такой эгоист». Терапевт. «Посмотрите, я не собираюсь спорить с вами об этом. Я просто хочу, чтобы вы задумались о том, какой эффект это оказывает. Я знаю, что когда люди смотрят на меня как на стену, мне неуютно. Смотрел ли так на вас кто-нибудь? Как будто вы проблема, препятствие, барьер, стоящий на пути. Клиент. Наверняка. Терапевт. И как вам это? Клиент. Неприятно. Терапевт. Так что, вы знаете, вы говорили, что хотите построить здоровые отношения. И мне интересно, если вы продолжите смотреть на Тони, как будто он стена, как это вам поможет? Клиент. Так что от меня требуется? Просто закрыть глаза на все его ошибки и восхищаться им? Терапевт. Вовсе нет. Вы хотите повернуться лицом и обратиться ко всем этим проблемам, но использовать ваши новые навыки влияния, чтобы решать их тем способом, который, скорее всего, приведет к лучшим результатам. В дополнение к этому мне интересно, будет ли вам полезно научиться как отцепляться от некоторых из этих суждений и критики в адрес Тони, чтобы вы перестали постоянно видеть в нем стену. Клиент. Но это же правда. Терапевт. Я слышу вас ясно и отчетливо, и помните, здесь нас интересует дееспособность. Если вас зацепили эти мысли, что тогда происходит? Подталкивают ли они вас к движениям приближения, которые помогают нам построить отношения? Клиент. Нет, Они толкают меня к отдалению. Отсюда мы можем перейти к разделению с обвинениями, суждениями и критикой. Каким партнером вы хотите быть? Мы хотим как можно скорее заняться работой с ценностями, исследовать, каким партнером вы хотите быть. Для этого мы можем использовать любые виды упражнений, направленных на прояснение ценностей. Я нахожу особенно полезным упражнение «Восстанови связь и обдумай». Мы просим клиентов вспомнить конкретный период времени, когда отношения были хорошими, и когда он вместе с партнером делал что-то интересное, приятное, осмысленное. Затем мы просим клиента взглянуть на себя в этом воспоминании и определить, какие качества он приносит в отношения. Как только мы выяснили, каковы ценности клиента в роли партнера, мы можем использовать это знание для мотивации изменения поведения и как отправную точку для освоения навыков, постановки целей и создания планов действий, чтобы улучшить отношения. Влияние на поведение 101. Акт с любовью. В этот момент сессии могут углубиться в проактивность с сильным акцентом на освоении практики навыков ведения переговоров, коммуникации и ассертивности. Как отстаивать свои права, отчетливо просить о том, что вы хотите, говорить «нет», когда вы чего-то не хотите, проводить границы, эффективно договариваться и так далее. В идеале терапевт отработает эти навыки в ролевой игре с клиентом во время сессии так, что он немного попрактикуется до того, как попробовать их дома со своим партнером. Терапевт также предоставляет необходимую психологическую справку – об эффективных способах влияния на поведение других людей. Как постепенно формировать его, как организовывать положительное подкрепление каждого шага, ведущего в нужном направлении, даже если это не совсем то, чего вы хотели. Например, если мы использовали метафору об осликах, морковках и палках, мы можем сказать: терапевт, итак, когда вы пытаетесь влиять на поведение Тони, как часто вы используете палку и как часто морковку? Клиент: в основном палку, но он этого заслуживает. Терапевт: ну, я не собираюсь с вами спорить. Могу я просто попросить вас заметить эту мысль и посмотреть, куда она вас заведет, если вы будете крепко держаться за нее? Мы можем продолжить объяснять, что если мы хотим построить здоровые отношения, нам нужна пропорция как минимум 5 морковок на одну палку. Морковкой может быть все, что мы говорим или делаем, и что конструктивно влияет на поведение другого человека способом, ведущим к здоровым отношениям. Иногда это может быть так просто, как сказать «пожалуйста» вместо того, чтобы требовать, и «спасибо» вместо того, чтобы принимать вещи как должное. Развитие навыков. Проблемы в отношениях влияют на всех клиентов, и существует много способов использовать акт, чтобы помочь им, включая психологическое консультирование и тренировку навыков. Вот несколько важных навыков, которые пригодятся вам в вашем репертуаре. Если вы не знакомы с 4 классическими межличностными навыками – ассертивностью, коммуникацией, ведением переговоров и разрешением конфликтов, постарайтесь как можно скорее узнать, что это такое. Другие навыки отношений, которые вы, возможно, захотите обновить в памяти – это как честно драться, предпринимать действенные попытки восстановить отношения после конфликта, видеть вещи с точки зрения партнера, развивать близость, давать и получать конструктивную обратную связь, как позитивную, так и негативную, и развивать как сочувствие к себе, так и сочувствие к своему партнеру. Раскрытие этих важных тем лежит за пределами этой книги, но вы можете найти все это в моей книге по самопомощи, посвященной распространенным проблемам в отношениях «Осознанная любовь». Взять с собой. Работая с АКТ, мы постоянно сталкиваемся с проблемами в отношениях, особенно при исследовании ценностей. Все 6 основных процессов играют важную роль в этой работе, и некоторым клиентам потребуется активная тренировка межличностных навыков, чтобы построить здоровые отношения.